останавливался, слушая смутный далекий шорох, и снова двигался с трудом, неловкими пьяными движениями продирая кусты. Когда же впереди блеснул огонек и расступился лес, он удивился и прислушался. Ему показалось, что где-то поет и переливается тонкий протяжный звон. Но все молчало. Лес ронял шишки, гудел и думал. Теперь были освещены два окна, а третье, откуда вчера Евстигнею вежливо предложили уйти, тонуло в мраке и казалось пустым черным местом. В окнах сверкала мебель, картины, висящие на стенах, и светлые пестрые обои. Евстигней подумал, постоял немного и, как вчера, тихими, крадущимися шагами перешел от опушки к палисаду. Сердце ударило тяжело, звонко, и от этого зазвенела тишина, готовая крикнуть. Окно загадочно чернело, открытое настежь, а в глубине его тянулась узкая слабая полоска света из дверей, притворенных в соседнюю комнату. Он стоял долго, облокотившись о палисад, решительно ничего не думая, сплевывая спиртную горечь, и ему было скучно и жутко. Где-то в лесу поплыли слабые отзвуки голосов и, едва родившись, умерли. Вдруг Евстигней вздрогнул и встрепенулся. Прямо из окна крикнули сердитым раздраженным голосом. «Кто там?» «Это я», — опомнившись так же громко, сказал Евстигней пьяными непослушными губами. «Потому как я все, конечно, пьян и не в состоянии...» «Предоставьте, значит, того, проходя мимо». Он прислушался, грузно дыша и чувствуя, как нечто тяжелое, полное дрожи, растет внутри, готовое залить слабый отблеск хмельной мысли угаром слепой, холодной ярости. Секунды две таилось молчание, но казалось оно долгим, как ночь. И вслед за этим в глубине комнаты крикнул дрожащий от испуга женский голос. Тоскливое, острое раздражение слышалось в нем. «Коля? Да что же это такое? Тут бог знает, кто шляется по ночам! Коля!» Дверь в соседнюю блестящую полоской света комнату распахнулась. Из мрака выступили мебель, стены и неясная тонкая фигура женщины. Евстигней крякнул, быстро нагнулся и выпрямился. Кирпич был в его руке. Он размахнулся, с силой откинувшись назад, и стекла с звоном и дребезгом брызнули во все стороны. «Стерва!» — взревел Евстигней. «Стерва, мать твою, в душу, в кости, в тряпке, в нагробное рыдание, в гробовую плиту, раз так перетак!» Лес ожил и ответил: «Гау, гау, гау!» «Стерва!» — крикнул еще раз Евстигней и вдруг, согнувшись, пустился бежать. Деревья мчались ему навстречу, цепкая трава хватала за ноги, кусты плотными рядами вставали впереди, а когда совсем уже не стало сил бежать, и подкосились, задрожав ноги, сел, потом лег на холодную мшистую траву и часто быстро задышал, широко раскрывая рот. «Стерва! Сукина дочь!» — сказал он, прислушиваясь к своему хриплому, задыхающемуся голосу. И в этом ругательстве вылилась вся злоба его, Евстигнея, против светлых чистых комнат, музыки, красивых женщин и вообще всего, чего у него никогда не было, нет и не будет. Потом он уснул, пьяный и обессиленный, а когда проснулся, было еще рано. Тело ныло и скулило от вчерашних побоев и ночного холода. Красная заря блестела в зеленую росистую чащу. Струился пар, густой, розовый. «Фортупьяны», — сказал Евстигней, зевая. «Вот те и фортупьяны. Стекла-то вставишь, небось». Стукнул дятел. Перекликались птицы. Становилось теплее. Евстигней поднялся, разминая окоченевшие члены, и пошел туда, откуда пришел. К саже, огню и устали. Его страшно томила жажда. Хотелось опохмелиться и выругаться.